Воскресение Господа. Евангелие от Луки, 24 глава, с 1 по 12 стих. Несколько женщин, видевших, куда положили тело Иисуса, пришли туда после окончания субботы, как рассказывает Лука. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и вошедши не нашли тела Господа Иисуса. Евангелие от Луки 24:1-3. Этими женщинами были Мария Магдалина, Иоанна, Мария, мать Якова, и несколько других с ними. Они были поражены и не знали, что делать. Внезапно перед ними появились два мужа в одеждах блистающих. Женщины испугались, но ангелы сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков-грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова Его. Евангелие от Луки 24:5-8. Женщины вернулись к себе и рассказали обо всем, что случилось с ними апостолам, которые им не поверили. Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие. И пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. Луки 24:12. Иисус является двум по пути в Эммаус. Евангелие от Луки, 24 глава, с 13 по 35 стих. Эпизод, описываемый в этом отрывке, мы находим только у Луки. Вот что рассказывает Лука. В тот же день, воскресенье, первый день недели, двое из них, то есть из учеников, шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они шли и разговаривали, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Они его не узнали и приняли за незнакомца. Он им сказал: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Они ответили: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» Христос спросил: «О чем?» И они сказали: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его? А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля». И они рассказали ему о женщинах, которые ходили ко гробу и нашли его пустым. Тогда Иисус сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Они подошли к селению, но Иисус проявил намерение идти дальше. Они же стали его уговаривать пойти с ними: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И Иисус уступил на их уговоры. Далее Лука рассказывает, что когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. Пораженные случившимся, они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» И, вставши в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они, двое из Эммауса, рассказали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Этот рассказ о явлении Христа двум путникам на дороге в Эммаус удивительно прекрасен. Он доставляет истинное благословение каждому верующему. Иисус хотел, чтобы эти двое узнали, кто он такой и что с ним случилось во время распятия и воскресения из мертвых. Он особенно хотел, чтобы они поняли Божьи цели, потому что они ошибочно ожидали немедленного установления Царствия Христа на земле. Иисус великодушно объяснил им обо всем, что говорило о нем Писание. И он показал из Писания, как пророки предсказывали все те события, которые вызвали у сторонников Иисуса такое недоразумение. Нам приходится только удивляться терпению Господа Иисуса Христа с теми двумя, а также с нами самими, удивляться Его стремлению объяснить нам Его Слово и Его дело. И по милости Божьей наши сердца также горят в нас, когда Он помогает нам понять Его Слово, открывая нам свое Писание. Рассказ двух учеников подтвердил то, что 11 апостолов уже слышали, а именно, что Иисус действительно воскрес из мертвых. Евангелист Лука подчеркивает тот факт, что Петр тоже видел Иисуса живым. Женщинам у гроба ангел сказал: «Идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее». Как прекрасно, что Петр был одним из первых, видевших Господа Иисуса Христа после воскресения, и что Иисус таким образом показал Петру, что их отношения не изменились, несмотря на то, что по человеческой слабости Петр отрекся от него в тяжелый момент. И Иоанн говорит, что Иисус доверил Петру заботу о его овцах. «Паси моих овец», — сказал Иисус Петру. Бог и сегодня продолжает призывать на служение отдельных верующих, прошедших испытания, подобно Петру. Он помогает им восстановить правильные отношения с самим собою и поручает им заботу о своей пастве. Явление Иисуса Христа 11 ученикам. Евангелие от Луки, 24 глава, с 36 по 45 стих. Лука рассказывает, что сам Иисус стал посреди их и сказал: «Мир вам!» Ученики приняли его за духа, но Иисус успокоил их, сказав: «Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам, осяжите меня и рассмотрите. Ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И показал им руки и ноги. В подтверждение своих слов Иисус попросил принести ему пищи и стал есть ее у них на глазах. Этим Иисус подчеркивает здесь реальность своего воскресения, чтобы его ученики и все остальные смогли без всякого сомнения поверить в это. На руках и ногах у него были следы гвоздей. Он мог есть пищу. Его тело имело плоть и кости. И здесь Господь Иисус Христос снова заговорил о кресте и о том, что Он неоднократно предупреждал их о том, что произойдет с Ним. «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Он хотел, чтобы они знали, почему Он пошел на крест, чтобы они осознали Божью цель и Божий план для Израиля и всего мира.